Голодные животные набрасывались на них, едва не сшибая ее с ног. «Годуешь?» — усмехнулся Мазепа, смотря на эту рычащую стаю, не спускавшую жадных глаз с руки Марианны. «Да, раз в день, чтоб были голодны. Они у нас верные защитники. Вот тот черт!» — указала она на громадного черного пса с одной лишь белой лапой. «Волка с налета берет». «Да, могу поверить. Они вчера едва не порвали моего коня», — улыбнулся Мазепа. «Но теперь они не тронут тебя», — возразила Марианна. «Смотри!» С этими словами она присвистнула на собак. Большинство их оставило кости и окружило Марианну. «Наш! Наш!» — произнесла Марианна, указывая собакам на Мазепу. Казалось, собаки поняли ее слово, так как отвечали ей громким, радостным лаем и бросились обнюхивать Мазепу и лизать его руки. А некоторые из них даже смело становились ему лапами на плечи, стараясь достать языком до лица нового друга. Мазепа тщетно отбивался от этих шумных ласк. Наконец Марианна прикрикнула на собак, выбрасывая им из миски остатки мяса, и вся стая в одно мгновение укрыла их сплошной рычащей и шевелящейся массой. «Теперь они будут знать тебя», — продолжала Марианна. «Они узнают тебя всюду, по нюху. Они умны, как люди. А стоило бы мне сказать им «ворох», и они в одну минуту растерзали бы тебя». Мазепа покосился на рычавшую над остатками дикую свору и подумал, что девушка не преувеличивает их силы. Мимо них прошло несколько хорошо вооруженных казаков. Мазепа с удивлением оглянулся и заметил, что замок был гораздо просторнее, чем показался ему вчера. Под высоким валом, увенчанным неприступной стеной, тянулся ряд длинных построек, напомнивших ему запорожские курени, в которые входили и выходили вооруженные люди. «Одначе, у вас здесь все-таки людно», — произнес он с удивлением. «А мне показалось вчера, что замок совершенно пуст». «А ты не ошибся. Вчера здесь, кроме нас до трех слуг, никого и не было. Наша компания была на стороне, а сегодня все вернулись назад. Но не хочешь ли ты осмотреть наше замчище?» Примечание. Компанией назывались полки из вольно-наемных казаков, которых полковники нанимали и содержали за свой счет. Мазепа с удовольствием согласился на предложение Марианны, и они пошли вдоль двора. Дом полковника стоял посреди двора. За ним тянулось еще почти такое же пространство. Замок представлял из себя небольшую, но хорошо укрепленную крепость. Высокий вал с дубовым частоколом окружал правильным кругом весь двор. Посреди каждой стороны подымалась тяжелая, черная, сбитая из дубовых бревен башня, зияющими прорубленными амбразурами, из которых торчали во все стороны длинные жерла пушек. Все содержалось здесь в строгом порядке. Марианна показала Мазепе конюшни с великолепными лошадьми, пороховые погреба, оружейные склады и даже потайной ход из замка на случай неожиданного нападения многочисленного неприятеля. За домом у самого вала было устроено нечто вроде высокой площадки, с которой можно было обозревать окрестность. Мазепа поднялся на нее вслед за Марианной по крутой лестнице, и возглас невольного изумления вырвался из его груди. Кругом у его ног расстилалась дикая, но величественная картина. Замок стоял на высокой горе. По склонам ее сбегал вниз черной щетиной почти обнаженный уже лес.